Вместе с книжкой я послал вам оттиск рассказа «Мужики», названного новым миром поскромнее — «Пастухом». Это последнее название, изобретенное лукавым умом, говорит о том, что в нашей деревне может случиться история, описанная в моем рассказе, и только. «Мужики» же — это дело серьезное. Бог знает, что под сим именем таится. Может, чего доброго, автор хочет сказать, что история, описанная в рассказе, как бы перманентно случается. Впрочем, все эти соображения — сущие пустяки, и не нам, российским писателям, говорить о них, хотя бы даже вскользь. Сообщаю вам эти ничтожности просто в качестве, ну, скажем, подстрочных примечаний к истории текстов. Пока суд да дело, сборник мой выйдет не скоро, поэтому я отослал вам разрозненные свои вещи. Самая большая моя новость — я свободен от всяких служб. Далось это ценою продажи на корню нового романа, над которым сейчас тружусь. Чувствую, что с выходом этого романа обрушится на меня поток шишек. И не потому, что опасаюсь литературной неудачи, а просто таковы уже нравы растеряевой нашей улицы. На втором или третьем шагу писателя надо его бить дубьем, батагами, кольями, кнутовищами, сапогом, лучше всего в морду, в самое хайло, чтобы чувствовал паскуда, что над ним есть управа. Признаюсь, ожидаю такого самосуда даже с некоторым удовольствием. Ведь приятно как-никак приобщиться к сонму великомучеников и на каком-нибудь небесном конкурсе оспаривать первое место. А и меня кипятили в осмолушке горячей, и меня жарили на сковородочке. Да и не мне ль вогнали под ноготки до дюжину булавочек? Да не меня ли подтянули на дыбушку? Не меня ли клеймили клеймами железными? А и спросит тут небесный отец: а и кто ты будешь, раб наш добрый молодец, с какого роду, какого племени? И ответит добрый молодец: а и роду мы российские, а и племени рабоче-крестьянские, а по промыслу да по отхожему писателей. И простятся тут все грехи наши, все прегрешения, да и вольные, и невольные. Думаю, впрочем, что казнить меня будут не шибко, потому что величали меня невысоко, и падение будет не бог весть сколь сокрушительное, но уж побронят со вкусом и расстановочкой. Вся вышеизложенная апелляция касается больше не меня, а моих друзей. Я же все это лишь только предчувствую. Опасений за литературную неудачу, говорю я, у меня нет, хотя это только внешне. До сего дня не могу понять я формулы об установившемся писателе. Кажется, придумана эта формула людьми религиозными, любящими спокойствие, подобно тому, как отцами церкви решены все вопросы душеспасения и основ. И вот не могу я установиться, и в каждой новой работе своей метусь, так что дни мои исполнены сомнений. И так я живу. Может быть, это слегка и глуповато, но верно вы сказали о моей одержимости. В романе будут у меня такие люди: иногородние уральцы, то есть купцы Нижнеуральска, казаки с форфосов, форпостов, немного волжан, много столичной интеллигенции, питерцев, иностранных людей немного, зверств тоже немного, смертей среднее количество, ужасов в меру. Время наше, то есть и предвоенные годы, и теперешний Ленинград, и даже гражданская война, но тоже в умеренной дозе, будет бой сынов с отцами на реке Чигани. Вообще хочется сказать о времени такое, что оно вовсе не нарублено кусочками, как капуста, а целостно, и что так называемая современность деликатно заготовлена нам нашими многоуважаемыми родителями. Трудность тут в композиции, черт ее знает, как свернуть в трубку конец прошлого века с 5-м и 25-м годами. Надеюсь, что сравнительная независимость, которой я ныне добился, поможет мне справиться с работой. А впрочем, как знать? Заграничные мечтания мои, как видите, и в этом году не осуществились.